Я встаю, превозмогая боль во всем теле, подхожу к окну. Солнце стоит уже низко над морем. Вижу вдалеке ее, она плавает. Тотчас же ощущаю покалывание в животе. Я снова ее хочу, я уже не могу без нее. Через 5 минут я нагоняю ее в волнах. Она как-то странно смотрит на меня, по-приятельски. Улыбается, треплет мне волосы. Говорит, что мой кроль оставляет желать лучшего. Я глотаю слова любви, хотя только для того, чтобы крикнуть их ей, я и плыл сюда. Давай наперегонки. Она плывет к берегу на спине, грациозно, в хорошем темпе, безупречно размеренными гребками. Мне с трудом удается не отставать. Она подбадривает меня, потом вдруг набирает скорость, уходит далеко вперед. Я догоняю ее только на берегу, еле переводя дыхание. «Тебе не хватает тренировки», — с улыбкой говорит она, выжимая волосы. Она искрится весельем и так естественно чиста в своей наготе. Путаясь в трусах, которые липнут к телу и сползают одновременно, я никак не могу вновь ощутить чудо слияния, столько часов не дававшее нам передышки. Я сажусь рядом с ней. Вне дома это уже не та женщина. Я узнаю ее. Эту свободу в тревожном ожидании запечатлел художник на железном листе. Но ни выражением лица, ни единым жестом она не напоминает сейчас неистовую любовницу из сиреневой комнаты. Что же, эротическая сила дома кончается за его стенами? Она легла на песок, подставив себя лучам закатного солнца. Ищет на ощупь мою руку, тихонько вкладывает в нее свою. Я ломаю голову, не зная, что сказать, чтобы перебросить мостик, связать эти 2 момента близости, не имеющие между собой ничего общего, 2 гармонии, противоречащие друг другу. Наконец спрашиваю. «Вы из-за имени выбрали этот дом, потому что вас так же зовут?» «У меня нет имени, я никто». Она произнесла эти слова безразличным тоном и с удовольствием потянулась. Продолжать разговор трудно. Она тянет мою руку к себе на грудь, потом ниже на живот, ласкает себя моими пальцами. Я стаскиваю трусы, она удерживает меня. Ни здесь, ни сейчас. Я откатываюсь. Она поворачивает голову, сверлит меня взглядом. Так давно никто не смотрел мне в глаза. Гай, он прятался, боялся меня. Ты это понял? Образ хромого бородача снова встает между нами. Он умер, отвечаю я. Она резко садится, хватает меня за руку, порывисто, почти грубо. Ее глаза широко раскрыты. Самые разные чувства теснятся в них. Она испугана, потрясена и в то же время как будто гордится мной. Ты его убил? Слова спорхнули с ее губ осторожно. Она ждет моей реакции. Нет, его задавили на шоссе солдаты. Вот оно что. Она снова ложится, опершись на локоть. Я не знаю, что услышал в ее голосе. Облегчение или разочарование. Поджав губки, мол, что поделаешь, она добавляет. Надо же. Горсть песка сыплется между ее пальцами, когда она поднимает руку. Недосказанная фраза повисает между нами. Я нарушаю молчание, боясь, что она омрачит этот момент. А до него были еще мужчины. Она не уходит от вопроса, обреченно вздыхает. «Конечно, вы все одинаковы. Мне хочется поговорить, а вам нужно все остальное. Это естественно». Печаль наваливается мне на грудь, невыносимая печаль. Эта женщина вдвое младше меня, но мы оба надломлены, что я, что она. Мне ни на минуту не пришло в голову защититься от нее. А ведь я покупал презервативы, стоило какой-нибудь костелянше из отеля обратить на меня внимание. Странно, но ревности я больше не испытываю. Теперь после того, как занимался с ней любовью. Я словно вступил в команду, в театральную труппу, как если бы меня ввели в спектакль на чью-то роль. Облака затянули все небо, и ветер стал прохладным.